Глава 30. Об упырях, любви и чудесах. Первый день каштанового цвета. Рильсуардис. Шуалейда Шерасуардис. Отчаянный женский крик и торжествующий вой упыря раздались, когда Люкрес милостиво обещал Каэтану время от времени отпускать свою драгоценную супругу в родную провинцию погостить. К раскрытым дверям в парк обернулись разом и Шу, и Люкрес, и Каэтано, да все, кто был в зале, даже музыка смолкла. «Капитан, что это?» На удивление быстро собрался Люкрес и кинул взгляд на Бастерхази, который последнюю четверть часа ни на шаг не отходил от Ристаны. Как будто ему жизненно важно все время быть на виду и как можно дальше от дверей в парк. И не ему одному. Герошаны тоже держались около Каэтано, словно приклеенные. Не было видно лишь лейтенанта Диена, императорского голема, но его присутствие тут же, в тени колонны, Шу ощущала кожей. Словно он на протяжении всего бала следил за ней. «Похоже на упыря, ваше высочество», — озабоченно нахмурился Энрике. «Прошу вас не покидать этого зала ни в коем случае. Мы не можем рисковать вашей...» «Что вы стоите? Бегом поймайте его! Диен твою! Диен!» «Прошу прощения, ваше императорское высочество. У меня приказ не отходить от вас», — равнодушно заявил голем и кивком обозначил поклон. «Вы! А вы что стоите, капитан? Там опасная тварь! Там Шера Лью!» «Безопасность августейших особ важнее всего», — тоном упертого служаки парировал Энрике. «Мы должны помочь Шерилью, она же там совсем одна, бедняжка», — вспомнила о своей овечьей роли Шу. «Мой светлый принц, вы же разделаетесь с этим ужасным упырем, правда?» «Разумеется, разделаюсь. Диен, успокойте людей, паника нам совершенно ни к чему. И пусть уже кто-нибудь найдет Шерилью. Наверняка она поймала упыря. Просто мы все пойдем немедленно», — решился Люкрес и с горящими глазами шагнул в сторону дверей. «Похоже, Шера Лью и в самом деле ему дорога», — подумала Шу. «Но вот беда, голем все равно его не выпустит на свежий воздух. Там же упырь». Шу ошиблась. Вместо того, чтобы остановить кронпринца, голем отступил на шаг, освобождая дорогу. Но добраться до дверей в парк они все равно не успели. Там снова что-то завыло. На сей раз обиженно и до крайности матерно, потом затрещало, темнеющее небо на миг окрасилось всполохом воздушного заклинания, и повисла мертвая тишина. Все замерли, даже любопытные кумушки замолчали, и утонченно обморочные дамы передумали лишаться чувств. Нельзя же пропустить столь интересный момент. Упырь, битва магов, и все это в присутствии кронпринца. Событие века. «Что вы застыли?» — гневно вопросил Люкрес и рванул к выходу. И опять не успел, то есть почти успел пробиться сквозь медленно и недоуменно расходящуюся толпу к самым дверям, когда на пороге возник еще один Брайнон, только не в белом мундире, а в черном, и с окровавленным женским телом на руках. По залу разнесся дружный «ах», кто-то все же упал в обморок, кто-то громко потребовал целителя, а Шу с сожалением подумала, что теперь ей не удастся послушать истории о маме, и, наверное, ей должно быть жаль Шеру Лью, но почему-то не жаль ни капельки. Может быть, потому что даже мертвая она была сказочно красива. Алая кровь на алом платье и алые пряди в снежных волосах, алые капли на снежной коже плеч и кружевных перчатках, только рана на горле портила весь вид. Алая, почти черная, раскрытая, словно второй рот, и ни капли жизни, ее душа уже отлетела в светлые сады. За спиной второго Брайнона, то есть полковника Дюбрайна, конечно же, Беззвучно дергалось и разевало пасть нечто темное, зубастое, злобное и уже не опасное. Пойманный упырь или лич, без разницы. «Мередит», — прошептал Люкрес, делая последний шаг к дверям, и коснулся снежных с кровавыми прядями волос. «Мой светлый принц, я не успел ее спасти», — полным горя тоном сказал Дайм и склонил голову перед Люкресом, так и продолжая держать тело огненной Шеры на руках. «Шера Лью почти победила лича. Почти. Мне так жаль. Она сражалась, как истинный потомок драконов». «Ты сделал все, что мог, брат мой». При исполненном скорби, дрожащим голосом прожженного политика, ответил Люкрес. «Если бы я мог приехать раньше, гибель Шеры Лью — ужасная трагедия и невосполнимая потеря, одна из сильнейших Шер Империи». «И какой-то лич! Дюбрайн! Откуда он взялся? Что за...» «Лич? Откуда лич? Что еще там прячется? Нам грозит опасность? Боги, надо бежать! Куда смотрит маг безопасность?» Тут же послышалось из зала. «Замолчите!» — обернулся к гостям Люкрес. Он был бледен, по виску стекала капля пота, глаза лихорадочно блестели, а на шее бешено билась жилка. Была бы Шу нормальный светлый, обязательно бы ему сочувствовала. И Шери Лью тоже, ведь, кажется, они любили друг друга или только играли в любовь. А какая разница? Один из врагов повержен, а все прочее не так уж важно, наверное. «Мой светлый принц, я с вами!» Она все же бросилась к Люкресу, молча проклиная роль влюбленной овцы. «Не в того брата влюбленной!» «Воскрешение! Воскресите светлую Шеру, ваше высочество! Явите светлое чудо!» Послышалось тут и там. На Шуалейду дохнуло общей надеждой. Вот тут Шу испугалась не на шутку. Оказывается, когда от тебя ждут чудо, нет, требуют чуда. Это очень тяжело и страшно. Потому что, когда выяснится, что чуда не будет, вся эта толпа обидится и разозлится. На нее, а не на лича. Потому что она, Шуалейда, заставила их надеяться и разочаровала. «Но я не могу, я же не Райна. Ваше высочество, скажите им!» Шу уцепилась за руку Люкреса и попыталась выставить на пути сжимающий круг толпы воздушный щит. «Попытайтесь, прошу вас!» Обернулся к ней кронпринц. Он выглядел совершенно невменяемым. «У вас однажды получилось. Ну же, я прошу вас!» «Но я попробую!» Глядя в его бешено горящие глаза, Шу отступила к Дайму, держащему труп. «Я не знаю». «Воскрешение! Светлое! Воскрешение!» Неистовствовала толпа шеров. «Тише!» — поднял руку Люкрес, и толпа послушно замолкла. «Молись! Молись же, Шуалейда! Сотвори чудо!» Проклиная про себя балаган в графстве Ландеха, Шу поймала полной веры в нее взгляд Мануэля Наба и простерла руки над трупом Саламандры. Ни на что не надеясь, она призвала весь свет, который у нее был, всю творящую силу жизни, и направила в безжизненное тело. Оно засветилось, поднялось на жемчужном облаке силы, ужасная рана на горле срослась, даже сердце забилось, но души-то в теле уже не было, и возвращаться она не собиралась. А толпа тем временем благоговейно молчала и даже дышала в такт дыханию Шуалейды, словно став с ней одним целым. «Мередит, Шера Лью!» — также благоговейно шепнул Люкрес, когда веки тела затрепетали, и оно вздохнуло. Ашу зажмурилась, не желая видеть, как в потоке света все больше вплетается тьма. Ее собственная тьма, ведь тело без души не может оставаться живым. И если сейчас же не прекратить лить в нее энергию, то Шера Лью поднимется нежитью. Очень, очень сильной нежитью. По сравнению с ней, лич — хрупкая безобидная фиалка. Что же делать? Боги, что же делать? Прервать воскрешение, и толпа набросится уже на саму Шуалейду. Боги, что же делать? Она почти решилась изобразить явление потусторонней силы, когда потусторонняя сила явилась сама. «Именем императора прекратить!» — грянул механический голос, очень похожий на голос императорского голема, но лишь похожий. Шу тут же, не дожидаясь конца фразы, отвернула потоки от тела, выплеснув всю собранную силу вверх через стеклянный купол народного зала. Дальше произошло одновременно несколько событий, которые для Шу слились в один невразумительный пятнистый гул, потому что она упала там же, где стояла, от сильнейшего магического истощения. И в то же самое время тело Шерелью вспыхнуло и рассыпалось пеплом. Дайм поймал Шу, когда она почти коснулась головой каменного пола. Связанный заклинаниями лич отчаянно завыл и тоже рассыпался пеплом, последовав за Шерелью в светлые сады. Люкрес закричал почти так же страшно, как лич, но никто не понял, что кричит именно он, ведь кронпринц не может в самом деле любить свою нетитулованную фаворитку. Роне Бастерхази накинул на толпу полог спокойствия, отчего высокородные гости тут же притихли, а те, у кого были недостаточно сильные ментальные амулеты, прилегли тут же на полу отдохнуть. Капитан Герошан тремя меткими выстрелами-заклинаниями сбил три ока Рахмана, записывающие все происходящее для конвента, маг-безопасности и потомков. Лейтенант Диен подошел к Люкресу, положил ему руку на плечо, и Люкрес замолк. Его глаза на мгновение сделались бессмысленными, а блестящая аура потускнела и сжалась до своего естественного размера. Король Тодор, так и не покинувший своего трона, белыми губами шептал молитву светлой Райне и держался за сердце. Рядом с королевским троном молился, готовый защищать своего сюзерена от любой беды, герцог Альгредо. Молился, потому что он снова не мог сделать ничего больше. Стихийный смерч в башне заката улыбнулся и, дотянувшись призрачной рукой до головы Шуалейды, погладил ее по волосам и шепнул: «Все будет хорошо, моя девочка». Каэтано, Суардис, Закария Сальбара и Мануэль Наба бросились на помощь Шуалейде, но темное ментальное воздействие пятого уровня накрыло их тоже, и они растерянно остановились, не добравшись до нее всего полдюжины шагов. Не обращая внимания ни на Люкреса, ни на ментальные воздействия, ни на мертвую королеву Зефриду, Дайм Дюбрайн коснулся губами лба Шуалейды, и его боль разбудила ее, вернула с половины пути в светлые сады. Его боль или его любовь? Какая разница? «Не уходи, моя гроза», — попросил он. И она вернулась, открыла глаза, с его помощью поднялась на ноги, благодарно улыбнулась, чтобы тут же обернуться к его брату. «Шуалейда!» В холодном голосе кронпринца Люкреса она услышала все. И что ее игра раскрыта, и что приговор Дайму Дюбрайну вынесен. Тот же приговор, что и Роне Бастерхази. «Что все это значит?» «Боюсь, я не смогу ответить на вопрос вашего высочества», — твердо встретила его ледяной взгляд Шу. «Боюсь, вам придется ответить», — выплюнул кронпринц и перевел сверкающий безумием взгляд на своего брата-бастарда. «Дюбрайн, ты! Хисов, ты сын! Лейтенант, взять изменника!» «Нет, вы не можете, мой светлый принц! Полковник Дюбрайн не виноват», — прошептала Шуалейда непослушными губами. Все происходящее казалось ей кошмарным сном, особенно то, что она четко понимала: Дайм виноват. Именно он убил Саламандру, то есть он с Бастерхази вместе, слишком вовремя и эффектно он появился с телом на руках, и слишком явно Бастерхази держался на виду. Но кронпринц ее не слышал, он кипел ненавистью и болью, он жаждал отомстить всем, кто не уберег его Саламандру. По чьей вине ему сейчас так плохо, так ужасно плохо? «Не смотри на него», — шепнул ей на ухо Дайм и потянул назад, подальше от своего августейшего брата. «Он не в себе». Шу тоже была не в себе. Голова кружилась, перед глазами мелькали цветные пятна, а магический резерв был пуст до донышка. И ни боль Дайма Дюбрайна, ни его любовь не могли его восстановить. Словно магия, едва рождаясь, тут же куда-то утекала. «Кого именно ваше высочество имеет в виду под изменником?» — равнодушно осведомился лейтенант лейб-гвардии, не торопясь исполнять приказ, но вставая между кронпринцем и полковником Дюбрайном. «Да как ты смеешь, деревяшка бесчувственная! Ты должен был уберечь ее! Это ты должен был поймать упыря!» Голос кронпринца все повышался, и под конец он кричал на весь бальный зал. «Вы все тут изменники! Все!» «Не вмешивайся!» — тихо велел Дюбрайн, еще дальше отталкивая Шуалейду от кронпринца, и сам шагнул к нему, не обращая внимания на его бешеные крики. «Это все из-за тебя! Почему тебя нет, когда ты нужен мне, Хисов ублюдок?» С последним воплем кронпринц выхватил шпагу и ударил брата. Попытался ударить. Полковник Дюбрайн отвел клинок ладонью, затянутой в черную перчатку, и обнял принца, тесно, не давая ему возможности пошевелиться. А лейтенант Диен аккуратно вынул шпагу из руки кронпринца и вернул ее в ножны. И встал рядом, ясно показывая, что никого не подпустит. Впрочем, никто и не стремился подойти. Насколько видела Шуалейда сквозь стаю мельтешащих перед глазами черных мушек, гости в основном спали, либо бессмысленно бродили по залу, словно сомнамбулы. «Я здесь, брат мой. Никто больше не посмеет», — успокаивающе шептал полковник Дюбрайн. Кронпринц дернулся, когда Дайм погладил его по спине, но тут же успокоился, расслабился. Ишу ясно увидела, как тускнеет аура Дайма и наполняется светом аура его брата, словно тот пьет чужой дар, как упырь. Разве Дайм не видит? Зачем он это допускает? Он же сейчас сам останется пустым, беспомощным. Она должна помочь ему прекратить это. «Не вмешивайся», — раздался над ухом тихий, полный отзвуков гудящего пламени, голос Бастерхази. Его руки легли Шу на плечи. «Дюбрайн знает, что делает, а тебе стоит вернуться к отцу и брату. Идем». Бастерхази подтолкнул ее в спину и одновременно поставил щит, какой-то странный, незнакомый. Что это за щит, Шу поняла буквально через несколько шагов, когда сосущая пустота внутри нее наконец-то начала заполняться, а мир вокруг снова обретать краски, вкус и запах. Правда, вместе с красками начали возвращаться и совсем другие ощущения. Шу невольно вздрогнула, наконец-то почувствовав прикосновение, горячее, нужное. Через ладони Бастерхази в нее вливалась сила, но еще больше в этом прикосновении было опасности, иррациональной, удушающей, давящей опасности. Словно ее касался не ласковый и заботливый любовник, а омерзительное, вечно голодное порождение бездны и острый взблеск его злости. Стоило ему ощутить ее новую реакцию, лишь испугал ее еще больше. «Что за зуржьего дерьма наговорила тебе Саламандра?» Тихо, стараясь не выплеснуть бурлящую в нем ненависть к уже мертвой интриганке, спросил Бастерхази. И коротко выругался, потому что Шуалейда тут же вспомнила, и что Саламандра ей рассказала, а главное, что ей показала. В отвратительных подробностях. Шу сама не думала, что так хорошо все это запомнила. Она же старалась пропускать мимо ушей. Но ничего, ровным счетом ничего не могла с собой поделать. Картины насилия и убийств не просто стояли перед глазами, они затягивали, вползали ей под кожу, требовали рассмотреть и прочувствовать вновь и вновь каждую отвратительную подробность. «Мерзость! Злые боги! Какая же мерзость! Не трогай меня, пожалуйста!» С трудом справившись с потребностью завизжать и отпрыгнуть от темного шера в ужасе, попросила Шу. Остаться спокойной и не отдергиваться от его касания ей не удалось, и она как можно мягче попыталась вывернуться из его объятий. «Я не хочу об этом, не сейчас. Поговорим об этом позже». «Нет, не хочу». «Позже, ваше высочество». Бастерхази отстранился, и Шу вздохнула с облегчением. И плевать, что поток живительной энергии прервался. Лучше она останется пустой, только не дотрагиваться, только не ощущать этой склизкой, ядовитой гадости, разъедающей ее кожу и ее душу. «Вам нужно отвлечься. Попросите Герошана. Он поможет вам слить эту дрянь». «Эту ложь?» — в последней отчаянной надежде спросила Шу, подняв глаза на Бастерхази. По-прежнему красивого, по-прежнему манящего, но страшного до тошноты. «Пожалуйста, скажи мне, что она солгала. Ты же не убивал семью Эспада, ты не убивал детей». Перед глазами вспыхнуло зарево пожара, по ушам ударил отчаянный, полный муки детский крик, внутренности скрутило от запаха паленой плоти. Сжав губы, Бастерхази покачал головой. «Поговорим об этом позже». И тут же позвал: «Капитан Герошан, помогите ее высочеству». Шу обернулась к Энрике, бросилась ему на шею и зажмурилась, позволяя другу гладить себя по волосам и успокаиваясь. «Что с тобой, Шу?» — спросил Энрике, так и не выпуская ее из объятий. «Прозрение», — вместо Шу ответила Бален и тоже обняла ее, делясь прохладной свежестью леса. «Ты просто не привыкла видеть его настоящим, без масок и иллюзий. Ничего. Ты скоро восстановишься. Идем. Ты нужна отцу». Теперь уже Бален отвела ее к трону, на котором дремал отец. Бледный, дышащий прерывисто и неглубоко. Прорехи в его ауре сейчас были видны особенно ясно. И Шуалейда опять испугалась. Только на этот раз за отца. И этот страх помог ей собраться, отбросить собственные глупые страдания и сделать, наконец, то, что она давно должна была сделать. Опустившись на колени перед троном, она взяла отца за обе руки и призвала свет. Все, что у нее было, и те крохи, что остались после неудачного воскрешения Саламандры, и те крупицы, что ей успел отдать темный шер Бастерхази, и капли, собранные для нее Даймом, Энрике и Бален. Все это она бережно, чтобы не повредить истончившееся полотно его жизни, влила в отца. И король Тодор наконец-то задышал ровнее, его ресницы вздрогнули, но он не проснулся. А Шуалейда, так и сидя у ног отца, наконец-то прикрыла глаза. Ей надо отдохнуть, самую капельку отдохнуть, всего минутку. Конец второй книги. Текст читала Нелли Новикова.